Лягушки. Весна. Растаял лед на болотцах и прудиках. Набежала вода в канавки и низинки. Солнце греет. И вот появляются бурые травяные лягушки. Они вылезают из ила болот, прудов и других укромных мест, где пролежали всю зиму в глубоком сне. Прыгают по непросохшей земле и спешат к воде. Десятками, а то и сотнями собираются травяные лягушки в пущах и канавках, в прудиках и болотцах. Крепко хватаются передними лапками друг за друга, некоторые сцепляются по нескольку штук в большие комья. Поверхность воды пестрит лягушачьими головами. Издали слышно, как что-то словно дудит в прудике. Это стонут лягушки, тянут протяжное. У-у-у! Травяная лягушка не квакает. Все лето она немая. Только весной подудит, постонет. Концерты устраивает другая лягушка, зеленая, водяная. Лягушки собрались в воде, чтобы отложить икру. Проходит несколько дней, и в лужах и болотцах появляются комья лягушачьей икры. Икра травяной лягушки крупная и прозрачная. Отдельная икринка — шарик с черной точкой внутри. Черная точка — зародыш, будущий головастик. Икринки лежат в мелкой воде и греет солнце. С каждым днем они становятся темнее. Черная точка растет и растет. Вначале она была с булавочную головку величиной, потом стала больше. А вот уже можно разглядеть, что в икринке лежит свернувшийся колечком зародыш, словно крохотная рыбка. Проходит 15-20 дней, иногда и больше, если весна холодная. Оболочка икринки лопается, появляется крохотный головастик. Он мало похож сейчас на шарик с хвостиком. Правда, хвостик есть. Правда, перед хвостиком как будто шарик. Но шарик мал, а хвостик велик. В первые дни своей жизни головастик больше похож на рыбку. Этот головастик-рыбка мало плавает. Выйдя из икринки, он прицепляется к какому-нибудь водяному растению и висит на нем. На нижней стороне головы есть два присоска. При их помощи головастик присасывается к растению. По бокам головы головастика видны словно два пучочка нежного мха. Это жабры. Ими головастик дышит. Головастик висит на растении. Он не плавает. И он ничего не ест в эти дни. Да ему и незачем есть. Рта еще нет. Только через несколько дней появляется поперечная щелка — рот. Появился рот — можно есть. Головастик отцепляется от листа и начинает плавать. Своими роговыми челюстями, похожими на клюв, он скоблит поверхность водяных растений. Если такого головастика посадить в аквариум с зазеленевшими от водорослей стеклами, он быстро вычистит их, соскоблив всю тину. Кустики жабер понемногу становятся короче и короче, и, наконец, наружные жабры исчезают. Вместо них по бокам головы прорезаются жаберные щели. Такие внутренние жабры похожи на рыбьи. Головастик бойко плавает. Теперь он и правда стал шариком с хвостиком, забавно шныряющим в воде. Идут дни, головастик ест и растет. Он не только растет, он продолжает изменяться. Около того места, где от шарика отходит хвост, появляются два бугорка. Бугорки увеличиваются, растут задние ноги. Понемножку зарастают жаберные щели. На них надвигается кожа и закрывает их. Головастик начинает дышать легкими. Конечно, легкие не появляются сразу. Они растут понемножку. В передней части кишечника образуются два выроста, словно два мешочка. Мешочки вырастают и отделяются от кишки. Так образуются два легких. Жабры зарастают, легкие развиваются. Головастик все чаще всплывает на поверхность воды и дышит наружным воздухом. То тут, то там на болотце видны маленькие кружочки. Волнуется вода. Головастики высовывают рты наружу. Много головастиков в луже. И все время словно редкий дождь моросит. Всюду прыгают по воде маленькие точки, бегут кружочки. Наконец появляются зачатки передних ног. Задние ноги выросли уже большие. Теперь головастик плавает с их помощью. Хвост становится все меньше и меньше. Он сморщивается, съеживается, словно тает с конца. Головастик становится больше похожим на лягушку. Наступает день, и крохотные лягушата выползают на берег. У них еще есть остаток хвостика. Таких лягушат иногда можно увидеть сразу сотнями. Берег кишит ими, словно дождь из лягушат прошел. Теперь травяная лягушка уже не живет в воде. Вода понадобится ей только через несколько лет, когда она станет совсем взрослой и начнет метать икру. Лягушата разбегаются по полям, лесам, перелескам. Зеленые лягушата остаются тут же, на берегу. Зеленая лягушка не уходит от воды.